которая вечна и бесконечна, как материя. Еще миллиардов лет мы будем ночи напролет спорить об эманациях мирового духа в теории и в быту. А прочие нации тем временем будут изобретать автомобили, которые заводятся, если им подморгнуть. Стало быть, русский — это так. Все время думается о прекрасном, душа стремится, но вообще настроение такое, как будто жена накануне сбежала с ночфином танкового полка.